Ты когда-нибудь слышал выражение «белый бунт»? — Слышал, — сказал хронист с тонкой усмешкой. — Я могу это сказать, Реша, — радостно заявил Баст. — Я никаких обязательств не принимал. Квоут перевел взгляд с одного на другого, потом вздохнул. — Мало что вызывает такую же тошноту, как абсолютное послушание, — заметил он. — Вам обоим стоило бы это запомнить, — он показал хронисту снова взяться за перо. — Итак, это был дракон. Глава 76. Особенности брачных игр драккусов обыкновенных. «Дракон!» — прошептала Дэнна. «Тейлу, сохрани и спаси нас! Это дракон!» «Это не дракон!» — сказал я. «Драконов не существует!» «Да посмотри на него!» — прошепела она. «Он же прямо перед тобой! Видишь, это громадный дракон!» «Это драккус!» — возразил я. «Это богопроклятая громадина!» — повторила Дэнна с истерической ноткой в голосе. «Это богопроклятый громадный дракон, и он собирается залезть сюда и сожрать нас!» «Он не ест мясо», — сказал я. «Он травоядный, что-то вроде огромной коровы». Дэнна посмотрела на меня и начала хохотать. Не истерически, а неудержимым смехом человека, который только что услышал нечто настолько забавное, что теперь может только пускать пузыри от хохота. Она прижала руки ко рту и тряслась от смеха, но единственным звуком было тихое пыхтение, прорывавшееся сквозь пальцы. Еще одна вспышка синего пламени внизу. Дэнна замерла посреди смеха. Потом убрала руки от рта. Она посмотрела на меня расширившимися глазами и тихонько, с легкой дрожью в голосе, сказала «му». Мы оба перешли от испуга к спокойствию так быстро, что расхохотались бы просто от облегчения. Поэтому, когда Дэнна опять скорчилась, душа хохот в ладонях, я тоже начал смеяться, весь трясся, но стараясь не издавать ни звука. Мы лежали там, как хихикающие ребятишки, а внизу огромное чудовище ворчало и обнюхивало наш костер, время от времени изрыгая в ночь языки пламени. Через несколько долгих минут мы взяли себя в руки. Дэнна вытерла слезы с глаз и глубоко вдохнула. Она придвигалась ближе ко мне, пока ее левый бок не прижался к моему правому. «Слушай», — сказала она тихонько, — «мы оба смотрели на землю поверх каменного ребра. Эта тварь не может пастись. Она огромная. Она в жизни не добудет столько пищи. И погляди на пасть, на эти зубища». «Именно. Они плоские, они острые. Эта тварь жрет деревья, целые деревья. Посмотри, какая она здоровенная. Где бы она брала столько мяса? Ей бы пришлось лопать по 10 оленей в день, а иначе бы ей не выжить». Дэнна повернулась и посмотрела на меня. «Откуда, демон раздери, ты это знаешь?» — Читал в университете, — объяснил я. — Книга под названием «Особенности брачных игр драккусов обыкновенных». Они используют огонь во время брачного периода. Что-то вроде хохолка у птиц. — Ты хочешь сказать, что эта тварь там внизу... Дэнна подбирала слова, и секунду ее губы двигались беззвучно. — Собирается попробовать покрыть наш костер? Секунду казалось, что она вот-вот опять взорвется смехом, но вместо этого она сделала глубокий дрожащий вдох, восстанавливая самообладание. «Я просто обязана это увидеть». Мы оба почувствовали содрогание камня под нами, идущее снизу от земли. В то же время вокруг заметно потемнело. Посмотрев вниз, мы увидели, что дракус валяется в огне, как кабан в грязи. Земля дрожала, а он катался, подминая под себя огонь. «Эта тварь, наверное, весит...» Дэнна отползла от края, качая головой. «Тон пять, пожалуй», — предположил я, — «если не больше». «Она может достать нас, опрокинув эти камни». «Ну, не знаю», — сказал я, поглаживая камень под рукой и пытаясь говорить более уверенно, чем себя чувствовал. «Они здесь давно стоят. Мы в безопасности».